Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгоруковой, 1767 год. Текст печатается по изданию «Записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой», Санкт-Петербург, 1889, и сверен с отдельным изданием «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой», Санкт-Петербург, 1913. 1767 году, января 12 дня. Как скоро вы от меня поехали, осталась я в уединении. Пришло на меня уныние, и так отягощена была голова моя беспокойными мыслями, казалось, что уже от той тягости к земле клонюсь. Наталья Борисовна Долгорукова обращается к своему старшему сыну, князю Михаилу Ивановичу, 1731-1794 годы, и его жене Анне Николаевне, урожденной баронессе Строгановой, 1731-1813 годы, которые в 1766 году приезжали в Киев навестить свою мать Наталью Борисовну в монашестве Нектарию, в Фроловском женском монастыре. Не знала, чем бы те беспокойные мысли разбить. Пришло мне на память, что вы всегда меня просили, чтобы по себе оставила на память журнал, что мне случилось в жизни моей достойно памяти и каким средством я жизнь проводила. Хотя она очень бедственна и доднесь, однако в удовольствие ваше хочу вас тем утешить и желание ваше или любопытство исполнить, когда то будет Богу угодно и слабость моего здоровья допустит. Хотя я и не могу много писать, но ваше прошение меня убеждает. Сколько можно, буду стараться, чтоб привести на память все то, что случилось мне в жизни моей. Не всегда бывают счастливы благородно рожденные. По большей части находятся в свете из знатных домов, происходящие бедственные, а от подлости рожденные происходят великие люди, знатные чины и богатство получают. На то есть определение Божие. Когда и я на свет родилась, надеюсь, что все приятели отца моего и знающие дом наш блажили день рождения моего, видя радующихся родителей моих и благодарящих Бога о рождении дочери. Блажили здесь праздновали. Родителей моих, отец Натальи Борисовны Долгоруковой, Шереметьев Борис Петрович, 1652-1719 годы, граф, сподвижник Петра I, полководец и дипломат, с 1671 года на придворной и военной службе, в 1685-86 годах участвовал в переговорах о союзе против Турции с прибывшими в Москву австрийскими и польскими послами и в подписании Вечного мира 1686 года с Речью Посполитой. В 1687 году был послан в страны Европы с дипломатическими поручениями, вел переговоры с германским императором, папой римским, дожем Венеции и магистром Мальтийского ордена, участвовал в Северной войне 1700-1721 годы. В 1700 году, после одержанной им победы над шведскими войсками при Элстфере, первым из русских полководцев получил звание фельдмаршала. Его вторая жена, Анна Петровна, урожденная Салтыкова, 1670-1728 годы, вдова боярина Нарышкина, мать Натальи Борисовны Долгоруковой. Отец мой и мать надежду имели, что я им буду утеха при старости. Казалось бы, и так по пределам света сего ни в чем бы недостатку не было. Вы и сами не безызвестны о родителях моих, от кого на свет произведена, и дом наш знаете, который и до днесь во всяком благополучии состоит. Братья и сестры мои живут во удовольствии мира сего, честьми почтены, богатством изобильны. Братья и сестры мои, Петр Борисович Шереметьев, 1713-1788 годы, обер-камергер, московский губернский предводитель дворянства, генерал от инфантерии, сенатор, содержал крепостные театры, хоры и оркестры, собирал ценные коллекции предметов искусства. Издал переписку отца с Петром I. Его жена, Варвара Алексеевна, урожденная княжна Черкасская, 1711-1767 годы. Сергей Борисович Шереметьев, 1715-1768 годы, гвардии-ротмистр. Вера Борисовна родилась в 1716 году, была замужем за Федором Абрамовичем Лопухиным. Екатерина Борисовна родилась в 1718 году. Ее муж – князь, полковник Алексей Васильевич Урусов. Казалось, и мне никакого следу не было к нынешнему моему состоянию. Для чего бы и мне не так счастливой быть, как и сестры мои? Я еще всегда думала перед ними преимущество иметь, потому что я была очень любима у матери своей и воспитана отменно от них, я же им и большая. Надеюсь, тогда все обо мне рассуждали, такого великого господина дочь, знатство и богатство, кроме природных достоинств, обратит очи всех знатных женихов на себя, и я по человеческому рассуждению совсем определена к благополучию. Но Божий суд совсем не сходен с человеческим определением. Он по своей власти иную мне жизнь назначил, об которой никогда и никто вздумать не мог. И не я сама. Я очень имела склонность к веселью. Я осталась малолетна после отца моего, не больше как 5 лет, однако я росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, которая старалась о воспитании моем, чтоб ничего не упустить в науках, и все возможности употребляла, чтоб мне умножить достоинств. Я ей была очень дорога. Льстилась мною веселиться, представляла себе, когда приду в совершенные леты, буду добрый товарищ во всяких случаях и в печали и радости. И так меня содержала, как должно благородной девушке быть. Прибезмерно меня любила, хотя я тому и недостойна была. Однако все мое благополучие кончилось, смерть меня с нею разлучила. Я осталась после милостивой моей матери 14 лет. Это первая беда меня встретила. Сколько я не плакала, только еще все не доставало, кажется, против любви ее ко мне. Однако ни слезами, ни рыданием не воротила. Осталась я сиротою с большим братом, который уже стал своему дому господин. Вот уже совсем моя жизнь переменилась. Можно ли все те горести описать, которые со мной случились? Надобно молчать. Хотя я льстилась впредь быть счастливой, однако очень часто источники из глаз лились. Молодость лет несколько помогала терпеть в ожидании в предбудущего счастья. Думала, еще будет и мое время — повеселюсь на свете, а того не знала, что вышняя власть грозит мне бедами и что в будущее надежда обманчива бывает. Итак, я после матери своей всех компаний лишилась. Пришло на меня высокоумие, вздумала я себя сохранять от лишнего гулянья, чтоб мне чего не понести, какого поносного слова. Тогда очень наблюдали честь. И так я сама себя заключила, и правда, что в тогдашнее время не такое было обхождение. В свете очень примечали поступки знатных или молодых девушек. Тогда не можно было так мыкаться, как в нынешний век. Я так вам пишу, будто я с вами говорю, и для того вам от начала жизнь свою веду. Вы увидите, что я и в самой молодости весело не жевала и никогда сердце мое большого удовольствия не чувствовало. Я свою молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания в рассуждении том, что еще будет время к моему удовольствию. Заранее приучала себя к скуке. И так я жила после матери своей 2 года, дни мои проходили безутешно. Тогда обыкновенно всегда, где слышат невесту богатую, тут и женихи льстятся. Пришло и мое время, чтоб начать ту благополучную жизнь, которую я льстилась. Я очень была счастлива женихами, однако то оставлю, а буду вам то писать, что в дело произошло. Правда, что начало было очень велико. Думала я первая счастливица в свете, потому что первая персона в нашем государстве был мой жених. При всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. Мой жених Иван Алексеевич Долгоруков, 1708-1739 годы, обер-камергер, любимец царя Петра II. Князь Щербатов писал, что князь Иван Алексеевич Долгоруков был молод, любил распутную жизнь и всеми страстями, каковым подвержены молодые люди, не имеющие причины обуздывать их, был обладаем. О повреждении нравов в России князя Щербатова, Лондон, 1858 год. Иван Алексеевич Долгоруков имел дерзкий нрав, часто ночью вторгался в частные дома. По свидетельству известного государственного и церковного деятеля Феофана Прокоповича, гость досадный и страшный. В 1730 году был сослан вместе с отцом и женой в Березов, затем в Новгород. Его судили и казнили четвертованием 26 октября, 8 ноября нового стиля, 1739 года под Новгородом. «Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонно. Напротив того, и я ему ответствовала, любила его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела, нежели он мне женихом стал. Но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то склонила. Правда, что сперва это очень громко было, все кричали: «Ах, как она счастлива!» Моим ушам не противно было это эхо слышать. А не знала, что это счастье мною поиграет. Показала мне только, чтоб я узнала, как люди живут в счастье, которых Бог благословит. Однако я тогда ничего не разумела, молодость лет не допускала ни о чем предбудущем рассуждать, а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущую. Казалось, ни в чем нет недостатку. Милый человек в глазах, в рассуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывный, а при том природная честь, богатство, от всех людей почтение. Всякое ищет милости, рекомендуется под мою протекцию. Подумайте, будучи девки в 15 лет, так обрадованной. Я не иное, что воображала, как вся сфера небесная для меня переменилась. Между тем начались у нас приготовления к сговору нашему. Правду могу сказать, редко кому случилось видеть такое знатное собрание. Вся императорская фамилия была на нашем сговоре, все чужестранные министры, наши все знатные господа, весь генералитет, одним словом сказать, столько было гостей, сколько дом наш мог поместить обоих персон. Не было ни одной комнаты, где бы не полно было людей. Вся императорская фамилия была на нашем сговоре. Обручение Натальи Борисовны Шереметьевой с Иваном Алексеевичем Долгоруковым состоялось 24 декабря 1729 года в московском доме Шереметьевых на Воздвиженке в присутствии императора Петра II. 1715-1730 годы и всего двора, иностранных послов и генералитета. Обручение наше было в зале духовными персонами, один архиерей и два архимандрита. После обручения все его сродники меня дарили очень богатыми дарами, бриллиантовыми серьгами, часами, табакерками и готовальнями, и всякую галантерею. Мои б руки не могли б всего забрать, когда б мне не помогали принимать. Наши перстни были, которыми обручались, его в 12 000, а мой в 6 000. Напротив, и мой брат жениха моего дарил 6 пудов серебра, старинные великие кубки и фляши золоченые. Казалось мне тогда, по моему молодоумию, что это все прочно и на целый мой век будет. А того не знала, что в здешнем свете ничего нет прочного, а все на час. Сговор мой был в 7 часов пополудни, это была уже ночь, и для того принуждены были смоляные бочки зажечь для свету, чтоб видно было разъезжаться гостям. Теснота превеликая от карет была. От того великого огня видно было, сказывают, что около ограды дому нашего столько было народу, что вся улица заперлась, и кричал простой народ: «Слава Богу, что отца нашего дочь идет замуж за великого человека, восставит род свой и возведет братьев своих на степень отцову». Надеюсь, вы довольно известны, что отец мой был первый фельдмаршал, и что очень был любим народом, и до днесь его помнят. О прочих всех сговорных церемониях или весельях умолчу, нынешнее мое состояние и звание запрещает. Одним словом сказать, все, что можете вздумать, ничего упущено не было. Это мое благополучие и веселье долго ли продолжалось? Не более как от декабря 24 дня до января 18 дня. Вот моя обманчивая надежда кончилась. Со мною так случилось, как с сыном царя Давида Нафаном. Лизнул метку, и пришло было умереть. Как с сыном царя Давида Нафаном лизнул метку, и пришло было умереть. Наталья Борисовна Долгорукова вспоминает библейский рассказ об израильском царе Сауле, у которого был храбрый до безрассудства сын Иоаннафан. Однажды сын ворвался вдвоем в лагерь филистимлян, убил 20 человек караульных, а остальное войско в панике бежало. Царь Саул стал преследовать убегающего неприятеля, но не велел воинам ничего есть до вечера. Иоаннафан, не зная об этом, нашел в лесу дупло с пчелиным гнездом и попробовал меду. За ослушание Саул приговорил его к смертной казни, но израильские воины не допустили казни героя. Так и со мною случилось. За 26 дней благополучных, или сказать радостных, 40 лет по сей день стражду. За каждый день по 2 года придет без малого, еще 6 дней надобно вычесть, да кто может знать предбудущее. Может быть, и дополнится, когда продолжится сострадательная жизнь моя.